Глава 10. После собеседования я вернулась в центр, бросила тачку и, перескакивая через лужи, добежала до Владимирского проспекта. Дождалась, пока из кабинета психологини выйдет плюшевая старушка, похожая на свою маленькую, туго набитую сумку-розеточку с жемчужными бусинами. Бог мой, в таком-то возрасте зачем ходить к психотерапевтам? Что же непонятного может быть в жизни бабули? Твой муж, любовник, все друзья уже наверняка умерли. Пропустив ее, я вошла в кабинет психологини стремительно, с выражением явного торжества на лице. «Нино, вы?» Удивилась она и твердо произнесла. «Вообще-то я не принимаю пациентов без записи». Я не хотела записываться. Не была уверена, что все-таки дойду сюда. Но у вас сейчас окно, и вы свободны. Я позвонила вашей секретутке, чтобы это узнать. Я удивлена, что вы пришли во второй раз. Обычно я не ошибаюсь насчет своих пациентов. Вот ошиблись. Все бывает в первый раз, не огорчайтесь. Глобально вы были правы. Я нашла свою проблему. Из-за того, что у меня как бы нет проблем, ну вы понимаете, именно из-за этого мы все время ссоримся с мужем. Секс с ним, правда, от этого только выигрывает, но отношения сильно страдают. Ну, естественно. Но и это явление проходящее. Простите? Секс тоже должен скоро пострадать. Там, где царит агрессивная фрустрация, романтические тенденции способны сохраняться лишь некоторое время. Не хотелось улучшать этой дамочке настроение и признаваться, что он уже давно пострадал, поэтому я промолчала. «Можно расскажу про работу? Я была на собеседовании». Психологиня обреченно выдохнула и, взглянув на большие настенные часы, пробормотала. «Хорошо, у вас 10 минут». «40. Ваш следующий клиент только в 2:20». Я рассказала ей про воробушка, о том, что теперь ежедневно, после того, как домочадцы уйдут, я не смогу ложиться в постель досыпать или включить сериал и идти за вином. Вместо этого я должна буду с остальными неудачниками ползти по питерским пробкам на другой конец города, чтобы 9 часов заниматься ерундой. И все это по ее милости. Нино, если вам так не по душе эта затея, вы можете не следовать моим советам. Это просто рекомендация, она вас ни к чему не обязывает. Нет. На самом деле, помимо грусти, я ощущаю эмоциональный подъем. Всю дорогу до дома я думала, во что мне одеваться завтра и что я буду делать. Так что хочу сказать вам спасибо. Я рада, что сумела вам помочь, Нино, хотя бы на данном этапе. Надеюсь, у вас все сложится. Только не приходите больше, пожалуйста. У нас с вами ничего не получится. Я опешила. Почему? Вы слишком любите нарушать правила. Видите ли, я довольно успешный психолог. Практика у меня обширна. Я могу позволить себе выбирать пациентов, с которыми хочу работать. Со мной, значит, вы не хотите работать. Она покачала головой. Не хочу. Я еле пришла сюда во второй раз. В третий точно бы не дошла. Уходя, я заметила, как психологиня схватилась за очки. Наверняка ранена моим едким признанием в самое сердце.